Глава 22. Вот так мы с магистром Айдером Громом и переехали из академии в его дом в пригороде столицы. Когда он вернулся в академию и узнал, что со мной произошло, сам это предложил. После того, как разблокировал мою силу, и с трудом удержал. Зелье сыграло свою роль, и как только блок был снят, меня буквально подкинуло в воздух. Так и зависло посреди его гостиной под потолком. И со всех сторон ко мне потянулись ручейки энергии от ближайших природных источников. Гром буквально в прыжке поймал меня за подол, потянул вниз и прижал к себе, окутывая нас обоих каким-то мудреным щитом, чтобы перекрыть ручейкам энергии доступ ко мне. «Ты мне ничего рассказать не хочешь?» — прошипел он в мою макушку. А я уткнулась в его плечо лбом и зажмурилась. Внутри настоящий шторм бушевал. Пока маг ловил меня и закрывал щитом, я успела столько силы в себя впитать, что теперь в ушах шумело. Про слезы про матери мне рассказывать не хотелось. Просто обтекаемо намекнула, что случайно хлебнуло зелье, которое увеличивает силу. О каком зелье идет речь, Айдер догадался сам. Не зря его считают специалистом по ведьмовству. И откуда у меня это зелье появилось, он тоже сам понял. Жестко поговорил с деканом Врэш. Я в коридоре за дверью ее кабинета была, слышала, как они оба орали, и заявил, что мы переезжаем. Даже с девчонками попрощаться не дал. Сказал, что мы и так скоро увидимся, потому что он общается с их женихами, и забрал меня из академии. Прямо из нашей комнаты в общежитии открыл портал, закинул туда мои сумки с наскоро собранными вещами, потом впихнул меня саму, и на этом моя жизнь в академии закончилась. Началась другая. В доме магистра Грома. Хотя домом я бы это не назвала. Огромный особняк, состоящий из трех частей — и жилой, лабораторный и тренировочный. Плюс еще куча построек, в которые мне ходить запретили категорически, парочка полигонов, большой дикий сад и огород. За порядком во всем этом огромном комплексе следили приходящие из соседней деревеньки слуги и привязанные призраки. Никогда раньше не видела, чтобы привидение грядки вскапывало. В столице весна уже шла полным ходом, и тут была самая страда. Резвые полупрозрачные тени носились по территории, подрезали кусты, посыпали дорожки свежей каменной крошкой, вскапывали огород и что-то сеяли-сажали. Приходящая прислуга стойко делала вид, что не замечает своих потусторонних коллег. А мое появление вообще восприняли как должное. Нет, они и не подумали, что я любовница Грома или что-то еще такое. Все сразу поняли, что между нами нет близких отношений, и относились ко мне скорее как к дальней родственнице. Этакой бедной девочке, которую приютил великий и ужасный магистр. Меня это вполне устраивало. Не устраивало другое. Теперь, когда силы стало еще больше, начались провалы в памяти. И я не забыла про тот сон после последней медитации в академии. Хотя, ввиду новых проблем, это отошло на второй план. Но каждый день, идя в зал для медитации... Да, у Грома для этого был специально отведен огромный, светлый, пустой зал. Я задавалась вопросом, случится ли опять провал или нет. И хоть больше не было ярких чувственных снов, да и выглядела я после медитации вполне нормально, каждый раз чувствовала, что Айдер напряжен. Он даже разговаривать со мной не хотел, просто просил уйти к себе. Так прошла неделя, затем другая. Мы изучали разные техники контроля, практиковались на полигоне и медитировали. На медитации уходило часов по 5 в день. И эти 5 часов просто выпадали из моей жизни. Пришла в медитативный зал, села на мягкий коврик, маг устроился напротив, закрыла глаза, а когда открыла, за окнами уже темно. Будто моргнула, и 5 часов пролетело. И как всегда усталый голос Айдера. «Хватит на сегодня. Иди к себе, Яла». «Оно хоть помогает?» — спрашивала я периодически. «Прогресс есть», — расплывчато отвечал он, глядя куда-то в темноту за окном. Это напрягало, но после того случая с ведьмами в академии Я дала себе зарок быть терпеливой. И зря. Потому что очередной провал случился не на медитации, а посреди ночи. Я открыла глаза и обнаружила, что сижу верхом на Айдере, а он удерживает мои запястья и злобно шипит. «Отступи, иначе заблокирую. У нас был уговор. Нарушишь — возьму под полный контроль». «Что?» — прошептала я растерянно. «Яла?» — удивленно спросил Гром.